Глава 7. Утренним занятием по расписанию значилось зелье варенье и разработка противоядий. Сегодня на третьем этаже общежития было суматошно и очень шумно. Девушки спешили на практическое занятие, болтали, будто не являлись соперницами. Я улавливала обрывки фраз о предстоящем карнавале. Все в предвкушении. Делились эмоциями, мыслями, но никто и слова не проронил о нарядах или планах пленения сердца императора. Занятие опять проводила мастер Зеболд. В ее волосах вновь торчал большой свежий цветок, на этот раз светло-голубого цвета. А сама женщина расположилась за столом и раздавала указания. Сегодня по рецепту, что выдали каждому в руки на небольшом свитке, надо приготовить зелье бодрости. Одно из самых простых и частых в применении эликсиров. Ингредиенты находились на одном общем столе, а вот котлы и перегонные кубы у каждого свои. Заняв место за металлической стойкой, поспешила выбрать из кучи трав и ягод, необходимые для выполнения задания. С зельями я еще не работала, но зато много читала. Потому отыскать нужные корешки и выверить пропорции не составило особого труда. Особенно при условии, что почти все ингредиенты были подписаны. «Я что, сама должна разделывать это?» фыркнула одна из девушек, брезгливо указывая пальчиком на хвост песчаного скорпиона. Зачем он понадобился ей для зелья бодрости, я так и не поняла. Старалась не отвлекаться. Растерла в порошок корень огнецвета, перемолола листья мяты, смешала с соком табальцевого дерева, полностью погрузилась в работу. И тем неожиданнее стало произошедшее в конце занятия. «Что значит, у меня не получилось?» возмутилась стоящая от меня в двух столах девушка. «Дьяра Хэн, зелье должно быть насыщенного оранжевого цвета. У вас оно бледно-желтого», — хмыкнула подошедшая к ней мастер Зеболд. «Оно работает!» — стояла на своем невеста императора. «Смотрите!» Никто не успел остановить участницу отбора с короткими темными волосами. Она сорвала пробку с флакона, в который уже успела набрать эликсир, и сделала два больших глотка. В аудитории повисла гнетущая тишина. «Все по рецепту, с нужными пропорциями», — произнесла она, отставляя бутылочку в сторону. «Магия показала достаточный уровень. Цвет не показатель». «Дьяра Хэн, как вы себя чувствуете?» — аккуратно уточнила первый маг. «Не тошнит? Голова не кружится?» «А почему должна?» — удивилась девушка. «Потому что вы только что выпили яд. Если в зелье бодрости добавить каплю яда скорпиона, то через несколько часов после глотка вы умрете». «Что? Но тут ведь написано...» Она подняла лист с рецептом и побледнела. «Написано?» Первый маг выхватила из ее рук свиток и выругалась. «Всем оставаться на местах! Никто ничего не пьет!» Списки ингредиентов взмыли со столов и стайкой подлетели к декану. Часть осыпалась на пол, 8 осталось висеть в воздухе. Затаив дыхание, я наблюдала за происходящим и время от времени бросала взгляд на свой котел. Зелье в нем было насыщенного оранжевого цвета. «Дьяра Хэн, Лиара Болни, Кьяра Хорски, Дьяра...» Я бросила взгляд на побледневшую Даяну. «Подойдите ко мне. Остальные могут быть свободны. Кроме Пьяры Голн. Она исключается из отбора и академии. Можете собирать свои вещи». «Это еще почему?» — ахнула рыжая пышечка. «Вы правда думаете, что я не определю, кто именно наложил заклинание иллюзии на свитки ваших соперниц, а после развеял его? Остальных предупреждаю последний раз. Вы не на отдыхе. Относитесь ко всему серьезнее». «У нас сейчас даже не этап отбора», — стояла на своем провинившаяся. «К тому же никто не заставлял их пить зелье. Этого в условии не было. Это собственная глупость». «Если уж хотите устранить соперницу», — хмыкнула мастер Зеболд, «то сделайте это так, чтобы выглядело как несчастный случай. И не оставляйте следов. Разговор окончен. Мы с вами прощаемся. Гнетущая тишина превратилась в гробовую. Пьяра фыркнула, опрокинула котел с ярко-желтым зельем и вылетела из аудитории. «Она еще и за пострадавшую сойти пыталась!» — ахнул кто-то сбоку. Мастер Зебблд уточнила у подошедших к ней невест, пробовали ли они свое варево. После чего забрала только упрямую Дьяру Хэн и увела за собой. «Ничегошеньки себе!» — прошептала Даяна, останавливаясь рядом со мной. «Меня, конечно, предупреждал брат! Но я и подумать не могла, что кто-то решится на такое!» Я слушала ее и просила богов поскорее даровать мне 25-е место. Но на этом приключения сегодня не закончились. Позавтракав на скорую руку, я поднялась в комнату и столкнулась со спорящими между собой домовыми. Они прыгали по гостиной, громко пищали и шипели. Лишь только заметив меня, замолчали. Иша повернулась и вздохнула. «Добрый день, Эмилия! Давай ты сделаешь вид, что ничего не видела!» «Интересное предложение», — улыбнулась я. «На тему чего опять спорили?» Уф указал тонким пальцем на софу. Возле него на полу лежало два конверта. Потом домовенок ткнул себя в грудь, вновь на письма и на меня. «Ты мне хотел их отдать?» «И как ты его понимаешь?» — удивилась Иша. Первое время не понимала, а потом научилась. Я опустилась на пол. «Сколько лет вместе? Сложно не найти общий язык. Как я поняла, вы не поделили письма. Я знаю, как решить эту проблему. Вы можете взять по одному конверту и отдать мне. Так каждый поможет. Что скажете?» Домовяты переглянулись, будто бы удивившись, а потом расплылись в одинаковых улыбках. Меня всегда бросало в дрожь от их тонких белых зубов. Но сейчас я даже виду не подала. И приняла по конверту от каждого домового. Нашли из-за чего ругаться. Прямо как дети. Забрав письма, поспешила к рабочему столу. Первое послание оказалось от Маргит. Она спрашивала, как я добралась, как проходит отбор и все ли со мной хорошо. На вопросы о себе я написала ответы практически сразу, как опустилась за стол. Но стоило вывести хотя бы слово об отборе, как чернила просачивались сквозь лист и исчезали. «Нельзя писать о запрещенных вещах!» — пискнула откуда-то снизу Иша. «Для кого в холле Академии висит перечень?» «Нельзя писать об отборе?» Я наклонилась вниз и нашла взглядом белую домовенку у ножки стола. «Именно! А еще о тайных ходах Академии, расположениях аудиторий, лабораторий и общежитий!» «Но ведь любой выпускник может сообщить об этом!» — удивилась я, глядя вниз на Ишу. «Нет!» — она хитро усмехнулась. «Каждый год замок перестраивается!» «То есть как?» «С помощью магии, конечно же! Ты пиши давай! Мне еще обратно письма отправлять!» «Хм, то есть нам!» «Я Уфа остальным домовым представила! Приняли хорошо!» Я благодарно улыбнулась ей и вернулась к письмам. Рассказала Маргит о том, в насколько волшебное место попало и как тут все чудесно. В подробности старалась не вдаваться, и тогда чернила оставались на своих местах. Несколько раз пообещала быть осторожной и написала, что соскучилась по ее стряпне. После чего перешла ко второму посланию. Ри была коротка. Сообщила о том, что все хорошо, попросила быть аккуратнее. И напомнила, что ждет меня на один из важных праздников через полгода. Намек понятен. Она не рискнула писать ни о чем напрямую, боясь, что письмо перехватят. Ее сообщение уместилось на одном коротком листике, хотя конверт показался не из легких. Я вновь взяла его в руки и ахнула. «Ну, Риона, ну и должна же я тебе буду!» На ладонь выпало 5 золотых монет. Названная сестра беспокоилась за меня. И это было до безумия приятно. Написав ей ответ, выдала конверты Ише и Уфу. Схватив их, домовята исчезли под столом, а я приступила к сборам на следующее задание. Сверившись с расписанием, поспешила сменить платье на удобные узкие брюки и рубашку с рукавами до локтей. Проводник вывел на улицу и провел к небольшому стадиону, окруженному высокими зелеными деревьями. В тени от прямых солнечных лучей прятались невесты императора. тихо переговаривались между собой. Дьяру Хан, что выпила яд, я среди них не видела. И очень надеялась, что девушка не пострадала, вовремя приняв противоядие. «Дьяра Эмилия!» Рядом появилась Даяна с заплетенными в тугую косу волосами. «Позволите составить вам компанию?» «Конечно!» Я взглянула по сторонам и, не заметив наблюдателей, хмыкнула. «А почему так официально?» Яра еще с мгновения смотрела на меня, а потом вздохнула и сдулась, как рыба-шар. «Брата читал», — призналась она. «Сказал, что представительница четвертого дома не должна заводить дружбу с девушками, которые ниже более чем на один ранг. А если все же решилась на такой плевок в лицо своего рода, то должна вести себя холодно и по правилам». «Если это так важно только твоему брату, то при нем можешь вести себя именно так», — улыбнулась я в ответ. Ее откровение о дружбе стало для меня неожиданностью. «Нет, я вовсе не против, Даяна мне нравилась своей открытостью и прямолинейностью. Но все же этот отбор не то мероприятие, на котором надо выбирать друзей. Или я чего-то не понимаю?» «Построились в шеренгу!» — рявкнул высокий, широкоплечий мужчина, вышагивая в нашу сторону от академии. «Разговоры оставили на потом. Мое имя Мастер Эльн, и с этого дня я займусь вашей физической подготовкой. Вопросы? Да?» «Пьяра Николу, скажите, мастер, а зачем нам физическая подготовка?» «Как минимум, чтобы император не сбежал от вида твоей дряхлой задницы в первую брачную ночь», — хохотнул мужчина, завязывая светлые волосы в хвост на затылке. «А вообще магия потребляет не только силу крови, рода, но и внутренние ресурсы. Чем больше сложных заклинаний вы будете сотворять без должной подготовки, тем больше шанс заболеть или состариться раньше времени. Оно вам надо?» «Вот и я думаю, что нет. Для начала три круга. Вперед!» Не скажу, что невесты императора остались довольны подобным откровением, но спорить никто не стал. Медленной трусцой мы побежали по дорожке, выложенной гладкими большими пластинами. Даяна пыхтела по правую от меня сторону, сцепила зубы и смотрела себе под ноги. Кто-то разговаривал, сбивал себе дыхание, замедлялся, за что тут же получал окрик преподавателя. Кругу так на третьем я уже мечтала о глотке прохладной воды. Тонкой огненной спицей кольнуло левое плечо. Я ахнула, хлопнула по руке ладонью и потерла. «Что такое?» — Даяна остановилась, пропуская одну из девушек. «Ты укусила что-то!» — прошипела я, уже даже и отголосков боли не чувствуя. «А ты чего встала?» «Нехорошо», — призналась она, опираясь руками на колени. «Как-то голова резко закружилась». «Мастер! Нам нужен лекарь!» — раздалось спереди. «Что у вас там?» Преподаватель в мгновение оказался рядом с одной из невест. Она сидела на земле, держась за живот. Лицо бледное, с зеленцой. «Отравилась чем?» «Я не ела сегодня!» — простонала она в ответ. А потом ойкнула, вскочила с земли и метнулась в сторону кустиков. «Так, хорошо. На сегодня мы завершаем наше занятие. Для первого раза три круга пойдет. На будущее. Голодными ко мне не приходить. Мне плевать, диета у вас там или еще какая дурь. На занятие только поевшие за час-полтора до моего урока, понятно? Хорошо. Свободны!» Даяна всю дорогу придерживалась за мою руку, а я то и дело спиной чувствовала на себе пронизывающий взгляд. Оборачивалась, но не могла поймать за руку того, кто так пристально за мной наблюдал. «Может, надышалась чем на зельеварении?» — предположила она, наконец отпуская мою руку и выпрямляясь. «Давно мне так плохо не было. Ой, там Астан!» Я подняла глаза и встретилась взглядом с худощавым молодым мужчиной. Мы уже были с ним знакомы благодаря связи проводников. Брат Кьяры смотрел на нас свысока, слегка кривил губы. Сразу видно, представитель одного из пяти первых домов. «Кьяр Хорский?» Я присела в реверансе, остановилась. Даяна поприветствовала брата Книксоном, а в ее взгляде засияло неприкрытое восхищение. Все же ее родственник поступил на один из престижных факультетов, умеет обращаться с артефактами и создавать их. А вот у Даяны с этим совершенно не сложилось. «Дьяровонс», — коротко кивнул мне Астан. «Надеюсь, вы не будете возражать. Я хотел бы поговорить с Кьярой Хорски наедине». «Конечно, нет», — я позволила себе улыбнуться. «Пусть удача сопутствует вам». «И вам, Дьяра». Я прошмыгнула мимо враждебно настроенного аристократа и прошла сквозь посветлевшие двери. О чем он собирался говорить с сестрой, было и без того понятно. Все же Астан прекрасно понимает, в какую авантюру впихнул четвертый дом его сестру. Второй этап отбора назначен на вечер, но наш факультет полностью освободили и от утренних занятий. Готовиться к балу весь день казалось для меня дикостью. Принять душ и уложить волосы я смогу за час, может, за два, если взять в расчет еще макияж и упаковку себя в платье. Потому, открыв глаза, я позавтракала в столовой и направилась в библиотеку. Понятия не имела, что хочу отыскать, но какая-то назойливая, еле уловимая мысль подталкивала меня в спину. Мне казалось, что я что-то упустила. Что-то важное. «Дьяра, вон, опять вы?» — удивился Родрих. «Что-то еще нужно?» «Если можно, то те же книги, что и в прошлое мое посещение». Призрак пожал плечами и через несколько минут вновь передал мне литературу о магических татуировках. Я долго переворачивала страницы, прежде чем нашла то, что меня так смущало. Одна книга ссылалась на другую, ту, которую открыть я так и не успела. Потянувшись за пухлым синим томом, раскрыла и пролистала до нужного раздела. Пробежалась глазами по строкам и еле сдержала вздох облегчения. Нашла. Защитные татуировки нередко наносятся на тело новорожденных наследников. Ниже шло объяснение, что подобные рисунки и узоры изобретаются самими родами и держатся в строжайшем секрете. А еще ниже – защитные татуировки чаще всего временного характера. Исполнив свою роль, к примеру, отразив 50 смертельных проклятий, она исчезает. Носитель защитной татуировки чувствует каждое насланное на него проклятие покалыванием в области татуировки. Закусив губу, я захлопнула книгу и инстинктивно приложила руку к левому плечу. Моя защитная татуировка, наложенная еще в детстве. Уже один раз она отразила то ли проклятие, то ли какое заклинание. На занятии по физической подготовке. Меня хотели убить? Или что? Но если все так, как я думаю, то кем же были мои родители?